Пергюнд. Жил-был в старину стрелок. Звали его Пергюнд. Он вечно бродил по горам, да стрелял медведей и оленей. В те времена лесов на горах было куда больше, и водилось в них страшное зверье. Раз поздней осенью отправился он в горы. Все пастухи и пастушки вернулись уже с сеттеров домой. Только три пастушки еще замешкались на своем сеттере. Когда Пер поднялся на Геврин, он хотел ночевать на одном из сеттеров. Было темным-темно, низги не видно. А собаки вдруг как зальются, ему даже жутко стало. Прошел немного и наткнулся на что-то. Ощупал что-то холодное, липкое, большое. Что бы это такое? С пути он, кажется, не сбился, а понять не может, на что такое наткнулся. Даже мороз по коже пробежал. «Кто тут?» — спросил Пер, когда оно зашевелилось. «Лихо!» — отозвалось в ответ. Пергюнду это ничего не объяснило. Но он свернул с дороги. Думает, куда-нибудь да выйду. Вдруг опять наткнулся на что-то. Ощупал что-то большое, холодное, липкое. «Кто это?» — спросил он. «Лихо!» — отозвалось опять в ответ. «Ну?» «Кто бы ты ни был, пропусти меня!» Он понял, что попал в заколдованный круг. Лихо отодвинулось, и Пер прошел на сеттер, и внутри загородки было не светлее. Пришлось пробираться по стенам ощупью, отставить ружье и положить в сторону сумку. Вдруг он опять ощупал руками что-то большое, холодное, липкое. «Кто это?» — крикнул Пер. «Большое лихо!» — отозвалось в ответ. И Пер, куда ни поворачивал, всюду натыкался на лихо. «Дело плохо», — подумал Пер, «если лихо и снаружи, и внутри. Но я все-таки справлюсь с этим упрямцем». Взял он ружье, вышел и стал ощупью добираться до головы лихо. «Кто тут?» — спросил он, ощупав башку. «Я! Большое лихо Этна долины!» — сказал тролль. Пер приложился и дал три выстрела через голову ему. «Выстрели еще раз!» — сказала лихо. Но Пер знал, что если он выстрелит еще раз, то попадет в себя. После того Пер с собаками взялись за тролля и оттащили его, так что могли, наконец, попасть в хижину. А в это время кругом гремел хохот. «Пергюнд хорошо тащил, а собаки еще лучше!» — слышался голос. Утром Пергюнд собрался на охоту. Вышел он и увидал женщину, которая манила овец и козлов на скалу. Когда же он поднялся туда, ни женщины, ни скота уже не было, а только стадо медведей. «Вот сроду не видал, чтобы медведи стадами ходили», — подумал Пер. Но когда подошел поближе, и медведи исчезли все, кроме одного. А из-за скалы слышалось: «Поросенка береги, Пергюнда принесло, да с хвостом позади!» «Нет, беда-то Перу самому, а не поросенку моему. Пер не умывался сегодня», — отозвалась в ответ со скалы. Пер живо спрыснул руки водой, что у него всегда при себе была, и застрелил медведя. В скале захохотало и загремело. «Эх, берег бы поросенка-то!» «Я забыл, что у него лейка с собой!» — отозвался другой голос. Пер содрал шкуру с медведя, тушу сбросил по скату вниз, а голову и шкуру взял с собой. На обратном пути попалась ему горная лисица. «Гляди, ягненочек мой, какая жирная!» — раздалось в одной скале. «Гляди, как высоко Пер подымает хвост!» — раздалось в другой, когда Пер поднял ружье и убил лисицу. И с нее он снял шкуру и взял с собой. Вернувшись на сеттер, Пер воткнул головы с разинутыми ртами на колья изгороди. Потом он развел огонь и стал варить кашу. Но повалил такой дым, что все глаза ему выело, и он должен был открыть окошечко. Вдруг в окошко просунулся длинный-длинный нос, почти до самой печки. «Вот тебе! Видал такое носище?» — сказал тролль. «А ты едал такую кашу?» — сказал Пергюнд и вылил ему на нос кашу. Тролль заревел и бежать! А кругом во всех скалах и пригорках поднялся хохот и крики. «У Гури рыло в каше! Рыло в каше!» Потом все стихло. Но ненадолго. За дверями поднялся шум, гам. Пер выглянул и увидал повозку, запряженную медведями. Они взвалили на нее большого тролля и въехали в скалу. Вдруг из трубы спустилось ведро с водой и залило огонь в очаге, так что Пер очутился в потемках. Во всех углах загоготало и заговорило. «Ну, теперь Перу не лучше придется, чем пастушкам на Валесеттере!» Пер опять развел огонь, взял собак, запер хижину и пошел на север, к сеттеру Вала, где еще оставались три пастушки. Прошел он конец дороги. Глядит, впереди зарево, весь Валесеттер точно в огне. В ту же минуту завидел он стаю волков. Одних застрелил, других убил прикладом. Пришел на Валесеттер, там темным-темно, никакого пожара, но в хижине было четверо чужих парней, которые забрались к девушкам. Это были четыре горных тролля. Звали их Густ, Трон, Тестель и Рольф. Густ стоял за дверями на стороже, пока другие сватались к девушкам. Пер выстрелил в него, да не попал, и тот убежал. Когда Пер вошел, девушкам плохо приходилось. Две были сами не свои от страха и только Богу молились. А третья, по имени Гальнкари, побойчее, не испугалась, а сказала, что они рады будут принять троллей. Им хочется посмотреть, на месте ли сердце у таких молодцов. Когда тролли заметили Пера, они начали жаловаться, что темно, и попросили Рольфа развести огонь. В эту минуту собаки набросились на Тестеля и повалили его на очаг, так что зола и уголья разлетелись во все стороны. «Ты видал моих змеек, Пер?» — спросил Трон. Это он так волков называл. «Я и тебя отправлю вслед за твоими змейками!» — сказал Пер и застрелил его. Потом убил Тестеля прикладом, а Рольф удрал через трубу. После того Пер проводил девушек домой. они не смели тут больше оставаться. Под Рождество Пергюнд опять был на охоте. Слыхал он, что в Девре есть такой крестьянский двор, куда в сочельник сходятся все тролли, так что хозяевам приходится на это время уходить к соседям. Пер был охотник до троллей, и захотелось ему пойти туда. Надел он платье похуже, взял с собой своего ручного белого медведя, дегтя, смолы, шило, щетинки с дратвой, зубчатые клещи, да сапожный подпилок, и пошел. Пришел в тот дом и стал проситься переночевать. «Господи помилуй!» — сказал хозяин. «Нам самим-то приходится выбираться из дому. К нам каждый сочельник, видимо-невидимо, троллей набивается». Но Пергюнд объявил, что очистит им дом от троллей. Ему и позволили остаться ночевать, да еще вдобавок свиную шкуру дали. Медведь улегся за печкой, а Пер вынул шило, щетинку с дратвой и стал сшивать из свиной шкуры большой башмак. Потом продернул в края крепкую бечевку, чтобы можно было стянуть весь башмак, да приготовил клещи и подпилок. Вдруг появились тролли с музыкантами и скрипкой. И давай кто плясать, кто поедать рождественское угощение, что стояло на столе, а кто поджаривать на очаге жир, лягушек, жаб и другие гадости. Эту провизию они с собой принесли. Потом заметили они башмак, который Пер сшил. На большую, видно, ногу сшит. И вздумали они примерять его. Да все за раз! И влезли туда одной ногой. А Пер как дернет за веревку, защемил клещами и стянул башмак крепко-накрепко. Вот они и сидели все в капкане. А тут медведь высунул нос на запах жареного. «Поесть захотела, белая кошка!» — сказал один из троллей и бросил медведю в пасть жареную лягушку. «Царапай! Бей их!» — сказал Пергюнд. Медведь рассвирепел и давай дубасить и царапать троллей. А Пергюнд схватил сапожный подпилок, да тоже начал гладить их. Точно хотел с них шкуры содрать. Пришлось троллям убираться. А Пер себе остался и жил рождественской провизией, все праздники припеваючи. С тех пор о троллях и слыхом не слыхать было много лет. Потом хозяину того двора понадобилось однажды около Рождества нарубить дров. Вдруг в лесу подходит к нему тролль и кричит. «А что, белая кошка еще у тебя?» «Лежит за печкой, да еще 7 котят принесла. Больше излей самой». «Ну так ноги нашей не будет больше у тебя», — ответил тролль.